Дезэссент оказался один в купе. За окном, похожим на мутное стекло аквариума, в косых струях дождя стремительно убегала прочь равнина, однообразная и унылая. Дезэссент погрузился в раздумье и закрыл глаза. Вот и еще раз пережил он приступ жестокой тоски, столь желанным и обретенным, наконец, уединении. Когда-то он так мечтал о тишине после всей выслушанной им болтовни. А теперь обретенная, эта тишина давила на него невыносимо. Как-то утром проснувшись, он почувствовал себя узником в тюремной камере. Губы у него шевелились, в глазах стояли слезы. Он пытался что-то выговорить и судорожно дышал, как после долгих рыданий. И столь же безумно вдруг захотелось ему пройти с пешком, увидеть живое человеческое лицо, поговорить с кем-нибудь, включиться в общую жизнь. Он даже под каким-то предлогом в тот день позвал к себе слуг и не отпускал их. Но беседовать с ними было невозможно. Во-первых, старики привыкли к молчанию и работе, напоминавшей уход за больным, и потому стояли почти как немые. А во-вторых, Дезэссент приучил их соблюдать дистанцию. Это тоже не располагало к беседам. Вдобавок, они отличались инертностью ума и на все вопросы отвечали лишь односложно. Стало быть, никакой пищи для души, никакого облегчения старики-слуги дать ему не могли. Одновременно с этим произошло с ним и другое событие. Накануне он, чтобы успокоить нервы, принялся перечитывать Диккенса. Однако действовал чтение не умиротворяюще, отнюдь нет. Мало-помалу являя ему картины английской жизни, оно исподволь стало оказывать совершенно обратные действия. Постепенно созерцание всех этих условных образов пробудило в нем новую жажду. Ему захотелось увидеть их в натуре и отправиться в путешествие, сделать образ реальностью. И тут же его потянуло к новым впечатлениям, к побегу от изнурительного пира ума и тупого перемалывания пустоты. Ненастья за окном укрепила его в этих мыслях. Сплошные туманы и лужи прямо-таки не позволяли ему подумать о чем-то постороннем и отвлечься от мечтаний, навеянных чтением Диккенса. Наконец он не выдержал и решился. Нетерпение его было так велико, что он прибыл на вокзал задолго до отхода поезда, чтобы поскорее покончить с одиночеством и очутиться в уличной толкотне, в вокзальной толпе и суматохе. «Я еще жив», — сказал он себе, когда локомотив, замедляя свой танец, вкатывал в ротонду дебаркадера со и делал заключительные па в такт смолкающему грохоту поворотных кругов. Выйдя в город, на бульвар Данфер, Дезэссент окликнул извозчика, очень довольный, что по рукам и ногам связан вещами и чемоданами. Посулив ему солидные чаевые, он нанял фиакр с кучером в брюках орехового цвета и красном жилете. «Оплата почасовая», — сказал он. «Поедем на Риволи. Остановитесь у вестника Галиньяни». Ему захотелось до отъезда купить путеводитель по Лондону Бедекера или Муррея. Вестник Галиньяни, основанный в 1814 году братьями Галиньяни и печатающийся в Париже английская газета. В ней публиковались выдержки из газет Англии и Франции, в которых сообщались ежедневные новости политики, литературы и коммерции. Примечание редакции. Фиакр тяжело двинулся с места, вздымая колесами круги грязи, плыли по настоящему болоту. Небо, казалось, лежало прямо на крышах. Со стен домов лило ручьями. Водостоки переливались через край. Мостовые были покрыты коричневой жижей, прохожие то и дело подскальзывались. Проезжавшие омнибусы заставляли пешеходов останавливаться и прижиматься друг к другу. Женщины подбирали юбки до колен, съеживались под зонтиками и жались к витринам, чтобы их не окатило грязью. Косой дождь проникал в фиакр сквозь занавески. Дезэссенту пришлось поднять стекла, и теперь они были расчерчены полосками воды. Брызги грязи сверкали на боках фиакра, как фейерверк. Наверху, по крыше и багажу, словно горох из мешка, сыпался дождь. И Дезессент, убаюканный этим стуком, мечтал о своем путешествии. Здесь, в Париже, ненастье уже задаток, уже начало Англии. Перед глазами Дезессента расстилался теперь дождливый, огромный, беспрерывно дымящийся в тумане безбрежный Лондон, от которого несло расплавленным чугуном и сажей. Потом, насколько хватало взгляда, замелькали нескончаемые доки с их кранами, лебедками, ящиками, множеством копошащихся людей. Они торчали на мачтах и реях, другие на набережных, задрав зады кверху, заталкивали в подвалы бочки. Все это шевелилось на берегах у гигантских пакгаузов, омывалось темными смердящими водами фантасмагорической Темзы, среди леса мачт, среди тьмы балок, вздымающихся к тусклым облакам небосвода, по которым на всех парах мчались одни поезда, другие прокладывали себе путь на земле, по желобам крыш, и, испуская страшные вопли, выплевывали дым из водостоков на улицы и бульвары, где вспыхивали в вечных сумерках чудовищно яркие навязчивые рекламы и текли потоки экипажей среди толп молчаливых и деловых людей, целеустремленно шагающих вперед с прижатыми к бокам локтями. Дезессент дрожал от упоения, чувствуя себя затерявшимся в мерзком мире торгашей, в глухом тумане, в кипучей деятельности, во всей этой системе зубчатых передач, дробившей и перемалывавшей миллионы обездоленных, тогда как филантропы в виде утешения предлагали им чтение Библии и пение псалмов. От толчка фиакра Дезессента подбросило на сиденье, и мираж исчез. Он глянул в окошко. Было уже темно. Сквозь туман мерцали в желтоватом ореоле газовые рожки. Ленты огней плыли по лужам и, казалось, вращались вместе с колесами экипажей среди подрагивающих струек чадящего пламени. Дезессент попытался разглядеть, где проезжает. Узнал карузель, и вдруг, неизвестно почему, быть может, из чувства противоречия, стал думать о совершенно ином и от туманных видений перешел к мыслям самым обыденным. Вспомнил, что слуга, собирая чемоданы, забыл положить в несессер зубную щетку. Дезессент пересмотрел список своих вещей. Все было на месте. Но досада, что щетка забыта, не оставляла его до тех пор, пока кучер, остановившись, не положил конец его воспоминаниям и чувству дискомфорта. Они стояли на Риволи у вестника Галиньяни, между двумя витринами, изобиловавшими альбомами и книгами, была видна дверь с матовыми стеклами. К ней крепилось множество табличек, вырезок из газет, обрамленных картонными рамками, голубых телеграфных бланков. Дезессент подошел ближе, привлеченный разнообразием книжных переплетов. Одни были из гофрированного картона, ярко-голубые и густо-зеленые, но непременно золотым тиснением и серебряным обрезом. Другие из коленкора, то светло-коричневые и светло-зеленые, то цвета гусиного помета и красной смородины с оттиснутыми на корешке и лицевой обложке черными полосками. Во всем этом было нечто антипарижское, весьма утилитарное и грубое, но вместе с тем позволявшее сим книгам смотреться все же лучше, чем третьесортная французская продукция. То тут, то там лежали открытые альбомы с юмористическими сценками из Морье и Джона Лича или лубками на тему несущихся через равнины кавалькад Колкотта. Лич Джон, 1817-1864, английский карикатурист, работал в журнале «Панч». Примечание редакции. На этом фоне бросались в глаза несколько французских романов, в которых английская кислятина смешалась с добродушной и самодовольной пошлостью собственного производства. В конце концов он оторвался от витрины, толкнул дверь и вошел в просторную читальню, битком набитую народом. Иностранки, сидя в креслах, рассматривали карты и, что-то бормоча на своих тарабарских языках, обсуждали увиденное. Приказчик принес ему целую кипу путеводителей. Дезесент тоже уселся и принялся листать их. Мягкие обложки гнулись у него в руках. Просмотрев принесенное, он раскрыл Бедекера на главе о лондонских музеях. Характеристики, данные в путеводителе, были лаконичными и точными. По мере того, как он увлеченно читал, его внимание переключилось со старой английской живописи на гораздо более ему близких новых мастеров. Он вспомнил некоторые из современных картин, виденных им прежде на международных выставках, и подумал, что, может быть, встретит их в Лондоне, как, к примеру, работы Миллеса с его лунно-серебристым бдением святой Агнесы, или на странный манер расцвеченные индиго и гумигутом полотна Уатса, выглядевшие так, будто их затеял больной Моро, писал анимично Микеланджело, а докончил полюбивший синеву Рафаэль. Уатс Джордж Фредерик, 1817-1864, английский художник и скульптор. Миллес Эверетт, 1829-1896, английский художник, прерафаэлит. Примечание редакции. В числе прочих его холстов Дезесенту вспомнились осуждения Каина, Ида, Евы, в которых сквозь причудливую амальгаму трех великих мастеров проступал лик британца, педанта и эстета, ученого и мечтателя, одержимого тонами то суровыми, то жестковатыми. Воспоминания об этих картинах обступили Дезесента. Приказчик, удивленный видом зачитавшегося покупателя, поинтересовался, какой из путеводителей тот выбрал. Дезесент рассеянно посмотрел на него, но, спохватившись, извинился, заплатил за Бедекера и вышел на улицу. Сырость была пронизывающей. Ветер дул сбоку и хлестал дождем по стенам. «Поезжайте вон туда», — бросил Дезесент кучеру и указал ему на некое заведение в конце галереи на углу улиц Риволи и Кастильоне, которое беловатым светом своих окон в миазмах тумана и бесприютности ненастья напоминало гигантский ночник. То был винный погреб. Дезесент очутился в вытянутый, как длинный коридор, зале. Ее свод подпирался чугунными столбами, а вдоль стен шли ряды высоких винных бочек. Их пузо было затянуто железными обручами и украшено деревянной решеткой, напоминавшей подставку для трубок. Из нее торчали ножки бокалов, похожих на тюльпаны. В подбрюшье каждой бочки находился керамический краник. Венчали же все королевский герб и цветная этикетка с указанием сорта вина и цены всей бочки, бутылки или бокала. В проходе между бочками, освещаемым газовыми рожками, безобразной серо-стальной люстры, располагались столики, на которых стояли плетенки с печеньем Палмерс и солеными сухариками, а также тарелки с галетами и сэндвичами, на вид пресными, но внутри полными горчицы. Столики вслед за чистоколом стульев уходили в самые недра заведения. Эти недра также были уставлены бочками, а на бочках высились бочонки с выжженными каленым железом клеймами. Дезесент расположился в этом хранилище крепких вин и ощутил себя порабощенным их густым запахом. Он посмотрел по сторонам. Вот тут выстроилась шеренга портвейнов, на вкус терпких или мягких, на цвет бордовых или малиновых. Они отличались друг от друга хвалебным перечислением своих достоинств. Old Port, Light Delicate, Cockburn's Very Fine, Magnificent Old Regina. Old Port, старый портвейн, Light Delicate, легкий, нежный, «Кокбёрнс Very Fine» очень тонкой. «Magnificent Old Regina» — изумительная Регина. Примечание редакции. А вон там, выпятив брюхо, теснились бутылки с различными типами марочного испанского хереса, то приобретавшим цвет топаза, то становившимся бесцветным или дымчатым, сухим или сладким. «Сен-Лукар», «Пасто», «Пейл Драй», «Олорозо», «Амонтилла». Зал был переполнен. Дезессент, облокотившись на столик, дожидался стакана портвейна. Он заказал его у джентльмена, который откупоривал бутылки с содовой. Своей формой они в точности повторяли капсулы с желатином и клейковиной, веществами, которыми фармацевты смягчают горечь некоторых лекарств.